25 октября 2023 года, раннее утро. Екатеринбургская кольцевая автодорога погружена в темноту, идет мелкий снег. По трассе движется темно-синяя Honda Fit. Внезапно автомобиль меняет траекторию, пересекает двойную сплошную и на высокой скорости врезается во встречный внедорожник Exit. Удар отбрасывает машины к металлическому отбойнику. Через несколько секунд водительская дверь Honda распахивается. Мужчина, находившийся за рулем, не пытается оценить повреждения или проверить состояние пассажира. Он выпрыгивает на асфальт и мгновенно бежит в сторону придорожной лесополосы, скрываясь в чаще. Водитель внедорожника и другие автомобилисты, ставшие свидетелями столкновения, приближаются к разбитой малолитражке. Со стороны пассажирского сиденья на снег выбирается фигура. Это женщина. На ее ногах нет обуви, только пропитанные кровью носки. От одежды исходит резкий, удушливый запах бензина. Волосы на голове практически отсутствуют. Они сожжены. Кожа на лице висит лоскутами, представляя собой сплошную открытую рану. Пострадавшая делает несколько неуверенных шагов к людям. Она не просит вызвать ГАИ. Женщина произносит лишь одну фразу. «Помогите, меня хотят лишить жизни». Свидетели аварии вызвали экстренные службы. Прибывшая бригада скорой помощи немедленно госпитализировала пострадавшую в ожоговое отделение городской клинической больницы. Врачи диагностировали у женщины ожоги 30% поверхности тела, второй и третьей степени, глубокие травмы лица и правой руки, а также множественные переломы. Состояние пациентки оценили как критическое. Ее сразу поместили в реанимацию. Пока медики боролись за жизнь пассажирки, сотрудники ГИБДД приступили к детальному осмотру брошенного автомобиля. Салон Honda насквозь пропитался запахом гари, смешанным с резкими парами бензина. На передней панели приборов прямо у лобового стекла инспекторы обнаружили нож. В бардачке находились документы на транспортное средство, выписанные на имя Оксаны Кузьменко. Это позволило установить личность женщины, которую увезли врачи. Однако водительское место пустовало, и полиции предстояло выяснить, кто управлял машиной. Патрульные начали прочесывать лесной массив, прилегающий к кольцевой автодороге. Свежий снег сохранил отчетливые следы беглеца, уходящие вглубь чаще. Операция по поиску заняла менее 2 часов. В 2 километрах от места ДТП сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину, который пытался скрыться среди деревьев. Он не оказал сопротивления при задержании. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На задержанном был только один ботинок. Вторую часть обуви он потерял, увязая в сугробах во время бегства. Подозреваемого доставили в отделение для установления личности. Им оказался 32-летний Олег Щеголихин. Проверка по федеральным базам данных показала, что это не рядовой виновник пьяной аварии. Перед следователями сидел рецидивист, который вышел на свободу всего 3 месяца назад. Чтобы понять, кто именно сидел за рулем той ночью, нужно изучить биографию задержанного, которая к моменту аварии представляла собой непрерывную череду нарушений закона. Олег Щеголихин, уроженец города Асбест, в Екатеринбурге позиционировал себя как простого работягу. Он трудился сварщиком в автосервисе, но не был оформлен официально. У мужчины не было ни собственного жилья, ни накоплений. Он кочевал по съемным квартирам или жил у женщин, с которыми заводил отношения. За фасадом обычного механика скрывалась другая жизнь. Щеголихин был разведен. У него остались 2 детей, 9 и 11 лет, которые проживали с матерью. Этот факт своей биографии он предпочитал не афишировать перед новыми знакомыми, создавая образ свободного человека без обязательств. Однако главной тайной оставалось его криминальное прошлое. За последние 5 лет Олег оказывался на скамье подсудимых 6 раз. К Криминальный путь Щеголихина начался в 2015 году с приговора за управление автомобилем в нетрезвом виде. Спустя 2 года статья сменилась на имущественную. Сварщик похитил из квартиры знакомой мобильный телефон и ювелирные украшения. В 2018 году условные сроки закончились. За угон 3 автомобилей суд отправил его в колонию общего режима на 2 года и 2 месяца. Исправительная система не дала результата. В июле 2021 года, едва оказавшись на свободе, Щеголихин совершил новое преступление. Он избил 2 знакомых, одного из которых ограбил. Действия квалифицировали как грабеж и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Приговор был строже – 2 года в колонии строгого режима. Ворота исправительного учреждения открылись для него 28 июля 2023 года. С момента выхода Олега на свободу до встречи с будущей жертвой оставались считанные дни. Пассажиркой «Хонды» оказалась 40-летняя Оксана Кузьменко. В отличие от своего спутника, она вела социально одобряемый образ жизни и построила устойчивую карьеру. Женщина работала менеджером по подбору персонала в одном из банков Екатеринбурга. У нее была собственная квартира и автомобиль, тот самый «Фит», на котором позже ее повезут умирать. За внешним благополучием скрывалась неустроенная личная жизнь. Кузьменко была в разводе и жила одна. Детей у нее не было. Самым близким человеком оставалась пожилая мать, Наталья, для которой дочь была единственной опорой. Подруги описывали Оксану как человека, который остро нуждался в семье и простом женском счастье. Но ей фатально не везло с выбором партнеров. Прошлые отношения оставили на здоровье женщины тяжелый отпечаток. Задолго до встречи с Щеголихиным она пережила трагический инцидент с бывшим возлюбленным. В ходе конфликта мужчина сильно толкнул Оксану, что привело к тяжелейшей черепно-мозговой травме. Врачи буквально собирали ее по частям. Пациентка перенесла трепанацию черепа и несколько сложных операций на голове. Длительная реабилитация позволила Кузьменко вернуться к работе в банке, но последствия травмы остались с ней навсегда. Голова стала ее самым уязвимым местом. Любой сильный удар мог привести к мгновенной смерти или необратимым последствиям. Оксана знала об этом риске и берегла здоровье. Окружение характеризовало ее как добрую и жертвенную натуру. Она была готова вкладываться в отношения не только эмоционально, но и финансово, если партнер в этом нуждался. Именно эта черта характера в сочетании с желанием наконец обрести семью сыграла против нее летом 2023 года. Оксана искала надежное плечо, а нашла человека, который вскоре будет прицельно бить именно туда, где остались шрамы от прошлых операций. Чтобы понять, как опытный банковский менеджер оказался в одной машине с рецидивистом, нужно отмотать время назад, к июлю 2023 года. Их знакомство произошло случайно, у кассы продуктового магазина. Щеголихин заметил Оксану, улыбнулся и предложил помочь ей донести тяжелые пакеты. Этот простой жест вежливости стал точкой входа в ее жизнь. Мужчина сразу включил режим идеального партнера, стараясь максимально быстро сократить дистанцию. Период ухаживания выглядел безупречно. Олег взял на себя значительную часть бытовых забот, стараясь разгрузить Оксану после рабочего дня. Утро начиналось с кофе в постель. Пока Кузьменко находилась в офисе, Щеголихин самостоятельно ходил за продуктами и готовил ужин. В один из дней он встретил ее с горячими оладьями из кабачков, которые пожарил к ее приходу. Он сам мыл посуду и подчеркнуто заботился о комфорте женщины, создавая иллюзию надежного тыла. Ключевым эпизодом, который окончательно сформировал положительный образ Олега в глазах Оксаны, стала история с домашним питомцем. В подъезде дома они наткнулись на брошенную кем-то клетку с хомяком. Щеголихин первым предложил забрать животное в квартиру. Он не только приютил грызуна, но и своими руками смастерил для него новый домик из обувной коробки. Для Оксаны этот поступок стал весомым аргументом в пользу доброты и хозяйственности избранника. Кузьменко видела разницу в возрасте. Партнер был младше на 8 лет. Она не могла не заметить специфические татуировки на его теле. Однако ежедневная забота и внимание перевешивали эти визуальные сигналы. Оксана не стала проверять его биографию, поверив легенде о простом сварщике, который мечтает построить свой дом. Тот факт, что этот хозяйственный мужчина освободился из колонии строгого режима всего за пару дней до их встречи, оставался за кадром этой идиллии. Спустя 3 месяца романтический период исчез, уступив место жесткой эксплуатации. Щеголихин начал использовать финансовые ресурсы партнерши. Он просил Оксану переводить деньги своим товарищам, не скрывая, что получатели отбывают наказание в колониях. Кузьменко, следуя своей жертвенной модели поведения, выполняла эти просьбы. Вслед за деньгами ушла и личная свобода. Олег ввел систему тотального контроля. Он регулярно проверял содержимое ее смартфона, требуя удалить любые контакты мужчин, включая рабочих мастеров. Ревность сварщика принимала параноидальные формы. Когда Оксана находилась в офисе, он звонил ей по видеосвязи. Если в трубке был слышен стук каблуков, Щеголихин требовал немедленно прислать фотографию или включить камеру, чтобы доказать, что она действительно находится на рабочем месте, а не на свидании. Вскоре психологическое давление переросло в физическое насилие. Первый тревожный инцидент произошел во время поездки на дачу к подруге Оксаны, Олесе. Застолье закончилось конфликтом. Щеголихин набросился на мужа хозяйки дома и избил его до потери сознания, после чего забрал ключи от чужой машины и уехал. Подруги прямым текстом советовали Кузьменко бежать, но она осталась. Развязка наступила в октябре, когда Оксана услышала, как сожитель разговаривает по телефону с другой женщиной. Оксана заявила о расставании и начала собирать вещи, чтобы навсегда покинуть съемную квартиру, в которой они жили вместе. В ответ Олег вышвырнул ее сумку на лестничную площадку, не дав женщине даже обуться. Когда Оксана попыталась войти в лифт, мужчина швырнул в нее тяжелый чугунный казан. Снаряд пролетел в сантиметрах от головы, разбив зеркало в кабине подъемника. Щеголихин загнал ее обратно в квартиру и озвучил ультиматум. «Что бы ни происходило, ты никогда не должна уходить». Осознав реальную угрозу жизни, Оксана дождалась, пока тиран уйдет из дома по делам, собрала вещи и тайно переехала к матери. Вечером 24 октября 2023 года Щеголихин приступил к активным действиям. Зная, что Оксана скрывается в квартире матери, он приехал к дому. Чтобы обеспечить себе фактор внезапности, рецидивист подошел к электрощитку в подъезде и отключил подачу электричества в конкретную квартиру. Наталья Черепанова, мать Оксаны, в этот момент находилась дома одна. Когда свет внезапно погас, женщина вышла на лестничную площадку, включила автомат и вернулась в прихожую. Внутри ее уже ждали. Щеголихин использовал момент, пока хозяйка возилась щитком или проскользнул следом за ней. Он выскочил из-за вешалки с одеждой и напал на пенсионерку. Мужчина жестко скрутил ей руки за спиной, блокируя любые попытки сопротивления. Первым делом Олег забрал у Натальи мобильный телефон, отрезая квартиру от внешней связи. Агрессор сообщил, что останется здесь и будет ждать возвращения Оксаны, сколько бы времени это ни заняло. Засада в квартире затянулась. Кузьменко не возвращалась. Она задержалась после работы и поехала к подруге Елене, не подозревая о происходящем дома. Длительное ожидание в замкнутом пространстве начало раздражать Щеголихина. Наталья, пытаясь выпроводить захватчика, предложила ему сходить в магазин. Олег согласился и вышел за порог. Черепанова мгновенно среагировала, заперев дверь на все замки и засовы. Она надеялась, что мужчина уйдет, но тот лишь сменил локацию. Оказавшись в подъезде перед закрытой дверью, Щеголихин быстро сориентировался. Он знал, что темно-синяя Honda Fit Оксаны припаркована во дворе. Утром женщина уехала в офис на метро, оставив машину у дома матери. Рецидивист понимал, рано или поздно Оксана обязательно придет на парковку, чтобы забрать свой транспорт. Мужчина спустился вниз и нашел автомобиль на привычном месте. Территория двора была огорожена, но Олег остался внутри. Он спрятался в тени рядом с иномаркой. Теперь его целью было не попасть в квартиру, а перехватить жертву в тот момент, когда она подойдет к водительской двери. Ближе к полуночи к дому подъехал автомобиль. За рулем была подруга Оксаны, Елена. В тот вечер Кузьменко преследовала тревожное предчувствие. Она призналась подруге, что боится возвращаться домой. Было принято решение, что эту ночь Оксана проведет у Елены. Однако Honda Fit осталась припаркованной во дворе дома матери, и женщине нужно было забрать автомобиль, чтобы не остаться без транспорта на следующий день. Подруги подъехали к зданию. Елена осталась ждать у соседнего дома для подстраховки, а Оксана отправилась на парковку. По пути она набрала номер матери, чтобы предупредить, что заберет машину и уедет, не поднимаясь в квартиру. Наталья Черепанова не ответила. Ее телефон уже находился в руках Щеголихина, который следил за двором из темноты. Решив, что мама просто уснула, Оксана подошла к своей машине, сняла ее с охраны и села за руль. Как только женщина включила зажигание, собираясь уехать к подруге, из темноты выскочил Щеголихин. Он рывком распахнул дверь и ударил Оксану кулаком в лицо, сломав ей нос. Дезориентированную жертву он перетащил на пассажирское кресло, занял место водителя и попытался выехать. Ворота оказались закрыты, и преступнику пришлось выйти, чтобы вручную выломать створку. Елена, ожидавшая за углом, начала нервничать. Перегон машины должен был занять пару минут, но прошло уже 15. Она пошла проверить двор и увидела пустое место и сломанные ворота. Испуганная женщина позвонила подруге. Телефон Оксаны зазвонил в салоне Хонды, которая уже мчалась прочь. Щеголихин, увидев звонок, показал Оксане украденный телефон ее матери. Под угрозой расправы над пенсионеркой он заставил жертву ответить. Оксана ответила и солгала Елене. «Я с Олегом, все нормально». Елена, решив, что пара помирилась и уехала выяснять отношения, вернулась домой. Шанс на спасение был упущен. Конечной точкой маршрута стал гаражный кооператив по адресу проспект Космонавтов, 166. Это была не случайная локация, а место работы Щеголихина. Здесь он неофициально трудился сварщиком в одном из боксов автосервиса. Район представлял собой глухую промзону на окраине Екатеринбурга, где по ночам лай сторожевых собак заглушал любые посторонние звуки. Олег открыл ворота своим ключом, загнал автомобиль внутрь и запер за собой тяжелые металлические створки. Отрезанная от внешнего мира, Оксана оказалась в ловушке на территории своего мучителя, среди нагромождения запчастей и рабочих инструментов. Сварщик действовал методично. Чтобы крики жертвы гарантированно никто не услышал, он включил музыку на предельную громкость. Тяжелые басы заполнили тесное пространство, создавая звуковую изоляцию. Щеголихин, продолжая употреблять алкоголь, перешел к физической расправе. Он грубо вытащил женщину из салона, швырнул ее на грязный бетонный пол и взял в руки биту. Ситуация для Оксаны стала критической не только из-за самого факта избиения. Женщина прекрасно помнила свою медицинскую историю. Перенесенная в прошлом трепанация черепа и сложные нейрохирургические операции делали ее голову смертельно уязвимой зоной. Любое сильное механическое воздействие на эту область грозило мгновенным летальным исходом. Кузьменко, зажатая в углу гаража, пыталась закрыться руками. Она громко умоляла Олега не бить ее по голове, объясняя, что даже один удар может ее убить. Щеголихин воспринял эту информацию не как стоп-сигнал, а как руководство к действию. Игнорируя мольбы, он сфокусировал агрессию именно на запретной зоне. Рецидивист наносил удары битой кулаками прицельно в область головы и лица, чередуя их с ударами по корпусу. В коротких перерывах между сериями побоев мужчина курил и пил водку, наблюдая за реакцией жертвы, после чего возобновлял насилие. Вся левая часть спины женщины превратилась в сплошную гематому. Однако избиение биты оказалось лишь подготовительным этапом перед тем, что следователи позже квалифицируют как пытки с особой жестокостью. Побои биты оказались лишь прелюдией. Щеголихин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сменить инструменты. Он отложил биту и приказал Оксане снять обувь, заявив, что намерен прибить ей ноги. Женщина, уже получившая серьезные травмы головы и корпуса, была вынуждена подчиниться. Как только она разулась, сварщик взял деревянный брусок, молоток и длинный гвоздь. Олег зафиксировал левую стопу жертвы на древесине и нанес удар молотком. Гвоздь прошел сквозь мягкие ткани и кость, намертво, прикрепив ногу к бруску. Для правой ноги он выбрал другой предмет – металлическую деталь, напоминающую саморез или пружину от штопора. Этот элемент он силой вкрутил вплоть, окончательно обездвижив Кузьменко. Теперь любое движение причиняло ей невыносимую физическую боль, но мучитель не планировал останавливаться. Насладившись результатом, Щеголихин решил, что этого наказания недостаточно. Он заявил, что надо проучить по-другому, и приступил к демонтажу своей конструкции. Сварщик не стал аккуратно вынимать крепеж. Он схватил Оксану за стопы и рывком выдернул ноги из деревянного основания. Гвоздь вышел, а металлическая спираль вырвала кусок плоти из правой ступни. Оставив жертву с двумя сквозными ранами и разорванными тканями, он потащил ее к выходу из бокса. У ворот гаража взгляд Олега упал на канистры с горючим. Он облил лежащую женщину бензином, чиркнул зажигалкой и превратил ее в живой факел. Несмотря на чудовищную боль в изувеченных ногах, шок и страх заставили Оксану вскочить. Она металась вокруг машин, сбивая пламя, пока Щеголихин курил и наблюдал. Когда огонь начал наносить критические повреждения, он взял огнетушитель и сбил пламя. Оксана, находясь в полубреду, сама подбежала к мучителю по его команде, умоляя потушить ее. Олег сохранил ей жизнь не из жалости, а чтобы продолжить казнь в другом месте. Сценарий в гараже завершился, но не закончился для жертвы. Щеголихин, потушив пламя, начал готовить Оксану к транспортировке. Он закрыл бокс, сел за руль и выехал с территории кооператива на Екатеринбургскую кольцевую дорогу. Конечной точкой маршрута он выбрал лесной массив в районе кладбища. Во время движения по ночной трассе водитель постоянно проверял время. У него был четкий временной лимит, природу которого он не объяснял, но озвучил вслух. «Мне нужно успеть до 4 утра». Эта фраза повторялась несколько раз, превратившись в навязчивую идею. До контрольного времени оставалось менее часа. В дороге поведение похитителя стало максимально прагматичным. На переднюю панель, прямо перед глазами пассажирки, он демонстративно положил нож. Щеголихин не скрывал, что везет Оксану убивать, но перед расправой решил закрыть финансовые вопросы. Он потребовал сообщить, где находятся ПТС и другие документы на автомобиль. Свои намерения он обозначил прямо. Как только он избавится от тела, Honda Fit будет выставлена на продажу. Следующим требованием стала передача ювелирных украшений. Олег приказал Кузьменко снять золотые сережки. Это была не просто кража, а расчет опытного уголовника. Он пояснил, что тело без драгоценностей и особых примет будет сложнее опознать следователям. «Проси у Бога прощения, тебе недолго осталось», – произнес он, глядя на дорогу. Оксана понимала, что ее везут на казнь. Через лобовое стекло она видела фары встречного потока машин. В этот момент она приняла решение. Смерть от ножа в безлюдном лесу была стопроцентной вероятностью. Попытка устроить ДТП на скорости давала минимальный, но шанс выжить или умереть мгновенно, избежав финальной расправы. На скорости под свет фар встречного потока Оксана приняла решение. Она распахнула пассажирскую дверь и попыталась выпрыгнуть из салона на ходу. Щеголихин среагировал мгновенно, схватив женщину за капюшон куртки, чтобы затянуть обратно. В ходе борьбы водитель потерял контроль над управлением. Руль резко вывернул влево. Honda Fit вылетела на встречную полосу и протаранила внедорожник. Удар выбросил Оксану из салона на асфальт. Она откатилась к дорожному ограждению, в то время как Щеголихин выскочил из разбитой машины и скрылся в лесном массиве. К месту аварии подбежали очевидцы, водители других машин. Оксана, от которой шел сильный запах бензина, просила пустить ее погреться в чей-нибудь салон, но мужчины побоялись это сделать из-за риска возгорания и паров топлива. Один из свидетелей отдал ей свои сланцы, так как женщина стояла на снегу в окровавленных носках. На первом же допросе тактика сварщика строилась на отрицании умысла. Он заявил следователям, что не собирался убивать сожительницу, а лишь хотел припугнуть ее, чтобы сохранить отношения. Использование гвоздей, биты и бензина он назвал воспитательными мерами. Позже, комментируя нанесенные травмы, Щеголихин цинично заметил: «Я не видел, чтобы люди умирали просто потому, что им надавали по жопе». Однако медицинское заключение говорило об обратном. Без срочной госпитализации травмы Оксаны были бы смертельными. Последствия так называемого воспитания оказались катастрофическими. Оксана провела в реанимации 9 дней. Врачи диагностировали ожоги 30% тела, переломы ребер и носа. Лицо женщины было уничтожено огнем. Хирургам пришлось пересаживать кожу с ее бедер, чтобы закрыть раны. Рубцовая ткань стянула рот настолько, что челюсть перестала открываться. Теперь Оксана ест только специальной маленькой ложкой. Фалангу мизинца на правой руке пришлось ампутировать из-за глубокого некроза. Судебный процесс, стартовавший весной 2024 года, превратился в демонстрацию полного отсутствия раскаяния. Находясь в клетке, Щеголихин вел себя вызывающе. Он демонстративно ел конфеты, вальяжно опирался на решетку и закрывал лицо бумагами от камер. Когда Оксана давала показания, он отпускал грубые реплики, заявив, что она и раньше была не Наталья Орейро, намекая на ее внешность. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он полностью отдавал отчет своим действиям в ту ночь. 15 июля 2024 года суд вынес приговор – 12 лет колонии строгого режима. Также преступника обязали выплатить компенсацию, но адвокаты сомневаются, что безработный рецидивист без имущества сможет покрыть расходы на лечение. Сегодня жизнь Оксаны кардинально изменилась. Она потеряла работу в банке из-за инвалидности, но группу ей пока не дали. Женщина вынуждена постоянно носить медицинскую маску и кепку, скрывая рубцы и алопецию, потерю волос. Она живет в страхе, опасаясь, что Щеголихин может подписать контракт и уйти из колонии в зону боевых действий. Для нее история не закончилась. Каждый раз, выходя на улицу, она боится снова встретить своего идеального мужчину.